Четвертая глава. Едва я ступил на корабль и тронулся в путь вверх по реке, душа моя словно очнулась от наваждения. Опять была весна. Вода спала, задорно носились ласточки над буро-желтым потоком. Тучный ил осел на поля, и фруктовые деревья были в цвету. Я торопился вперед с сердцем, полным весеннего сладкого томления, будто был женихом, спешащим к своей сестре и возлюбленной. Человек — раб своего сердца. Он старается закрывать глаза на все неприятное и верит только желанному. Освободившись от потаенного страха и чара Хитотона, мое сердце ликовало, как птица, выпущенная из клетки. Человеку тяжко быть всегда связанным чужой волей, а всякий, живущий в Хитотоне, был связан исступленной и неукротимой волей фараона, подавлен его капризным неистовством. Для меня он был просто человек, ибо я лечил его, и от этого мне было тяжелее терпеть такое рабство». Тем же, для кого он был царем или богом, было легче подчиняться и выносить его гнет. И вот ныне я наслаждался возможностью снова глядеть на мир своими глазами, слушать собственными ушами и жить по своей воле. В таком освобождении нет вреда. Напротив, плывя вверх по реке, я избавлялся от гордыни и горечи ожесточения, так что мог видеть фараона таким, каким он был на самом деле. И чем больше я удалялся, тем яснее видел его, и чем дальше отплывал, тем больше любил его и желал ему добра. Чем ближе оказывался я к Фивам, тем живее становились мои воспоминания, и величественнее казался фараон Эхнатон и его бог, затмевавшие в моем сердце всех других богов и среди них Амона. Я вспоминал, как Амон оковывал страхом людские сердца, как душил любовь к знаниям и не позволял задавать вопрос «почему?». Вспомнил я и мертвое критское божество, плававшее в гнилой воде, и его жертв, выученных танцевать перед бычьими рогами, чтобы потешить это чудовище быка моря. И, думая об этом, я чувствовал, как моим сердцем овладевает ненависть ко всем прежним богам, а свет и сияние Атона разгораются в нем с небывалой силой, ибо Атон освобождал человека от страха и был повсюду, во мне, вне меня и моих ученых познаний». Атон был живым богом, потому что жила и дышала природа, бывшая во мне и вне меня, потому что сверкающие лучи солнца согревали землю, и земля расцветала. Но Атон мог воссиять в моем сердце только вдали от фараона Эхнатона, ибо, живя рядом с ним, я видел в нем только человека. Да к тому же жизнь вблизи него была тягостна для того, кто хотел сам распоряжаться своим сердцем. А фараон силой навязывал Атона каждому, принуждение же вызывало протест и отвращало людей от Атона, так что они служили ему из одной только боязни, и Атон в их глазах был поэтому ничем не лучше Амона. Все это открылось мне, пока я плыл вверх по реке под ярким синим небом, окруженный горячим солнечным теплом и цветущими землями. Я понял это, потому что ничто не оказывает такого благотворного и освобождающего действия на душу человека, как долгое путешествие без особых обязательств, оторванность от привычной обстановки и одиночества. Я думал о себе и стыдился себя. Богатая жизнь в Хитотоне сделала меня пресыщенным. В поездках в Сирию кичливым и самоуверенным. Я вообразил, что разбираюсь в управлении государствами и знаю, как примирить все народы. После плавания с вавилонским посланником я вознесся от сознания своей мудрости, хотя теперь, когда пелена спала с моих глаз, я понимал, что мудрость посла и вся мудрость Вавилона — суть земные мудрости, и значение их воистину бренно. Ведь печень барана не поведала им о божественном в человеке. По ней они вычитывали о делах людей, их успехах, браках, числе детей и людских преступлениях. Но в сердце человека они читать не могли». Звезды путешествовали по небосклону в соответствии с их точнейшими вычислениями и послушно опускались в угодных им местах, так что по звездам они читали о будущем урожае и разливе, о годах царствования и о падениях царств, но о божественном в человеке они не могли прочесть по звездам, и поэтому самое их умение не было божественным. Все эти размышления во время плавания вверх по реке сбили с меня спесь, и я смиренно склонил голову перед Божественным, жившим во мне и во всяком человеке, чему фараон Эхнатон дал имя Атон, назвав единым Богом. Увы, во мне не было ни воли фараона, ни его мужества. Поэтому я смиренно склонял голову перед непостижимостью собственного сердца и готов был признать, что божеств в мире столько же, сколько человеческих сердец. Хоть знал, что есть на свете люди, во все дни своей жизни, от рождения до могилы, ни разу не ощутившие присутствие Божественного в своем сердце. Но Бог не был знанием или пониманием, Он был больше того и другого. Вот так я верил желаемому и сердечно радовался, ощущая себя добродетельным человеком, лучшим, чем многие другие. если уж быть честным и точно следовать правде, то я должен буду признать, что в глубине сердца чувствовал себя более добродетельным, чем фараон Эхнатон, ведь я никому не причинил зла умышленно и никому не навязывал свою веру. А в молодые годы еще и лечил бедный люд без всякого вознаграждения. Путешествуя же вверх по реке и причаливая по вечерам к берегу для ночевок, я всюду видел следы, оставленные богом фараона Эхнатона. Хотя была самая пора сева, половина полей оставалась невозделанной и незасеянной из-за нехватки семян. Сорняки и осот лезли из земли, а непрочищенные каналы были забиты илом, осевшим после разлива. Амон властвовал над сердцами людей, изгоняя новопоселенцев с бывших своих земель и предавая проклятию заодно и поля фараона, так что рабы и вольные хлебопашцы бежали отсюда в город, страшась Амонова проклятия. Но некоторая часть земледельцев все же осталась, и они жили в своих хижинах, запуганные и ожесточенные. Я говорил им: «Безумцы, почему вы не возделываете и не засеваете свои поля? Ведь вы же умрете от голода этой зимой». Но они смотрели на меня с ненавистью, потому что на мне было тонкое платье, и отвечали: «Зачем нам сеять? Хлеб на наших полях проклят и убивает едящих его, как убило наших детей то окропленное зерно». Столь далек был Ахитотон от настоящей жизни, что только теперь я впервые услышал о смерти детей от крапчатого зерна. Никогда прежде мне не приходилось слышать о таком странном заболевании. Но оно передавалось от ребенка к ребенку, их животы раздувались, и дети умирали с жалобными стонами, так что врачи не могли помочь им, как не могли помочь колдуны, к которым по обычаю обращались жители селений. Все же я предполагаю, что болезнь проистекала не от зерна, а от речной воды, принесшей во время разлива всевозможные зимние хвори. Хотя странность именно этого заболевания была в том, что оно не поражало взрослых, только детей. Но глядя на этих взрослых, не осмеливающихся засеять поле и предпочитающих голодную смерть, я понимал, что болезнь поразила их сердца. Я больше не винил за это фараона. Я винил Амона, отравившего страхом человеческую жизнь, так что смерть начала казаться людям желанием жизни. Плывя вверх по реке к Фивам, я смотрел кругом себя ничем не затуманенным взглядом, и на тучных полях, возделанных и засеянных, с втоптанным в жирную землю зерном, я видел рабов, проклинавших своих господ, и наемников, роптавших за тяжкий труд на своих хозяев и на палки смотрителей. В моих глазах этот непорядок был ничем не лучше непорядка с пустыми атановыми землями или с цветением осота на полях. Но нетерпение сжигало мое сердце, и я торопил гребцов, которые и так обливались потом, и показывали мне свои руки, опухшие и стертые до крови из-за моих понуканий. Я обещал вылечить их раны серебром и утолить жажду жбанами пива, ибо я хотел добра. Но когда они снова принялись грести, я услышал, как один из них пробормотал: «Чего ради мы везем этого Борова? Ведь перед его богом все люди равны. Вот пусть сам и гребет, а мы посмотрим, чем он будет утолять свою жажду и каким серебром лечить руки». Жезл у меня на боку так и рвался пройтись по их спинам, но сердце мое было преисполнено добрых чувств от того, что я плыл в Фивы, и, подумав, я признал правоту его слов. Поэтому я спустился к ним и сказал: «Гребцы, дайте мне весло». Так я встал рядом с ними и греб, пока от твердого дерева ладони мои не вздулись и кожа на них не лопнула. Спина у меня ныла от постоянных наклонов, каждый сустав горел, как в огне, и я думал, что хребет мой вот-вот переломится, так что от боли я с трудом переводил дух. Но я говорил своему сердцу: «Неужели ты бросишь работу, которую сам взял на себя, чтобы твои рабы по праву зубоскалили и насмехались над тобой? Такое и много худшее они терпят каждый день. Испей и ты чашу до дна, ручьи пота, распухшие руки, чтобы знать, что за жизнь у гребцов. Ведь ты, Синухи, хотел когда-то, чтобы мера твоя была полна». И я продолжал грести, пока дыхание у меня не перехватило, и тогда слуги унесли меня в постель. На следующий день я снова греб своими стертыми до крови руками, и гребцы больше не насмехались надо мной, но умоляли прекратить и говорили: «Ты наш господин, а мы твои рабы. Не греби больше, иначе низ станет верхом, и мы начнем ходить вверх ногами и задом наперед. Не надо больше грести, дорогой наш господин Синухи. Ты ведь снова задохнешься. Во всем должен быть порядок, и каждому человеку положено свое место. Так судили боги, а твое место вовсе не на веслах. Но до самых Фив я греб вместе с ними, и пищей моею были их хлеб и каша, а питьем горькое пиво рабов. И с каждым днем я мог грести все дольше, члены мои становились гибче и крепче, и с каждым днем я все больше радовался, замечая, что уже не так задыхаюсь. Однако слуги беспокоились за меня и говорили друг другу: «Нашего господина, верно, ужалил скорпион, или он сошел с ума. В Ахитотоне все сходят с ума, этим легко заразиться, если не носишь защитного амулета на шее. Нам-то бояться нечего, у нас под платьем припрятан рог Амона». Но я, разумеется, не был безумен, ибо собирался грести только до Фив и вовсе не имел в виду оставаться гребцом всю жизнь. Это занятие показалось мне слишком тяжелым. Итак, мы приблизились к Фивам. Еще издали течение донесло до нас запах города, самый сладкий запах на свете для того, кто родился здесь, ибо в его ноздрях он был слаще мира. Я велел слугам втереть мне в ладони лечебные мази, омыть и одеть меня в лучшее платье. Набедренник, правда, оказался мне велик, ибо после гребли мой живот сильно уменьшился в размере, так что слугам пришлось закалывать одежду на мне булавками. Это повергло их в горестное уныние, и они говорили: «Господин наш болен, у него совсем не осталось живота, этого дородного признака знатности. Нам придется теперь стыдиться перед слугами других господ, раз у нашего господина пропал живот». Но я высмеял их и отправил вперед в бывший дом плавильщика меди объявить Муте о своем приезде, поскольку опасался теперь появляться дома без предупреждения. Гребцов я отделил серебром и даже золотом и сказал: «Ради Атона, подите и наешьтесь так, чтобы животы у вас раздуло. Порадуйте ваши сердца сладким пивом. Потешьтесь самыми красивыми фиванскими девушками, ибо Атон – даритель радости». Он любит простые утехи и любит бедных больше богатых за то, что их радости безыскусны. Но после моей речи лица гребцов омрачились, они переминались босыми ногами на палубе, вертели в пальцах золото и серебро и, наконец, сказали мне: «Мы не хотим обидеть тебя, господин, но вдруг это серебро и золото проклятые? Ты ведь нам говоришь об Атоне? Проклятое серебро мы взять не сможем, оно будет жечь нам руки, и всякий знает, что оно обращается в прах под пальцами. Они никогда не сказали бы мне такого, если б я не греб вместе с ними, и они бы не доверяли мне. Так что я поспешил успокоить их. Идите быстрее и обменяйте все это золото и серебро на пиво, если так велик ваш страх. Но вам не стоит бояться. Ни золото, ни серебро не прокляты. Вот по этой печати вы можете видеть, что это старинный чистейший металл, в котором нет медных примесей Ахитотона. Притом замечу вам, что вы, сущие глупцы, не догадываетесь о собственном благе, раз боитесь Атона, потому что в нем нет ничего грозного». Они возразили: «Мы вовсе не боимся Атона. Кто будет бояться бессильного бога? Ты хорошо знаешь, кого мы боимся, господин, хотя мы и не произносим его имени вслух из-за фараона». Но с меня уже было достаточно, и продолжать пререкаться с ними я не стал. Я отослал их, и они в припрыжку устремились к пристани, смеясь и горланя свои песни. Мне тоже хотелось бежать в припрыжку, петь и хохотать во все горло, но все это не подобало моему достоинству, да и голос у меня был хрипловат для пения. Поэтому я просто отправился в крокодилий хвост, не в силах сидеть и дожидаться носилок. Вот так после долгой разлуки я снова увиделся с Мерит, и, увидев ее, я не обманулся в своих ожиданиях, ибо в моих глазах она стала еще красивее. Конечно, я должен признать, что любовь, как и всякая страсть, немного искривляет зрение. Мерит была уже не очень молода, зато в своей самой прекрасной летней поре зрелости. Она была моим другом, и не было никого в мире, кто был бы мне ближе нее. Увидев меня, она низко поклонилась, воздев руки, но потом подошла ко мне, прикоснулась к моему плечу, к щеке и сказала: «Синухи, Синухи, что с тобой приключилось? Почему у тебя так ярко блестят глаза? И где ты растерял свой живот?» «Мерит, любимая моя, мои глаза блестят от тоски и любовного жара, а живот растаял от уныния и растерялся по дороге сюда, потому что я очень спешил к тебе, моя сестра и возлюбленная». Мерит ответила, вытирая глаза: «Ох, Синухи! Насколько ложь слаще правды для того, кто одинок и чья весна миновала. Но с твоим приездом она снова расцветает для меня, и я готова верить старым сказкам, мой друг. Я не буду больше рассказывать о нашей встрече с Мерит, потому что мне нужно сказать еще о Каптахе. Свой живот он уж точно не растерял, напротив, он стал вальяжнее прежнего и навешивал на себя еще больше украшений. На его шее, запястьях и лодыжках перезванивали обручи и браслеты, а к золотой пластине, скрывавшей пустую глазницу, он велел прикрепить драгоценные камни. Увидев меня, он тотчас зарыдал и завопил от радости: «Благословен день, приведший моего господина домой!» И тотчас повел меня во внутренние покои, где усадил на мягкие подушки, а Мерит подала нам самые лучшие блюда, какими только подчивал крокодилий хвост, и радость наша была велика. Потом Каптах стал отчитываться передо мной и сказал: «Господин мой Синухи, ты мудрейший из всех людей, ибо ты перехитрил торговцев зерном, которых до сих пор мало кто мог провести и обставить. Ты же прошлой весной своим хитроумием воистину заткнул их за пояс, хотя, может быть, в этом тебе помог наш скоробей. Как ты помнишь, ты повелел мне раздать все твое зерно новопоселенцам на семена и взимать с них лишь меру за меру, а я называл тебя безумцем, ибо для человека со здравым смыслом это была дурацкая затея, так вот знай. Благодаря этой хитрости ты стал нынче еще богаче, богаче еще наполовину своего богатства, так что теперь я больше не могу удержать в голове всю сумму твоего достояния. А фараоновы сборщики налогов, чья жадность и наглость уже беспредельны, измучили меня в конец. Дело в том, что цена на зерно мгновенно упала, как только купцы узнали, что новопоселенцы получили его для посева. А когда распространили слухи о мире, она упала еще больше, и все кинулись продавать его, чтобы избавиться от своих обязательств. Так что купцы терпели великие убытки и многие разорились. Тут-то я и стал скупать зерно по дешевке для наших амбаров и скупил его в несчетных количествах по сравнению с прежним. Хотя все оно было еще на полях не только не убранное, но и не созревшее. Осенью я собрал снова поселенцев зерно мера за меру, как ты велел, так что полностью восстановил свои прежние запасы и могу сказать тебе, мой господин, строго между нами, что все это выдумки, прокрапчатое зерно новопоселенцев. Оно такое же чистое, как всякое другое, и никакого вреда причинить не может. Думаю, что жрецы и их прислужники тайком окропляли его кровью еще в закромах, так что оно становилось крапчатым и мерзко воняло. Это, конечно, опасный разговор, и мне бы не хотелось, чтобы ты пересказывал его кому-то еще, тем более, что кроме тебя никто этому и не поверит. Все свято верят, что зерно новопоселенцев проклято, и хлеб тоже. Нам, впрочем, мой господин, это только на пользу. Пусть продолжают верить. Ну вот. С наступлением зимы снова начали расти цены на хлеб. После того, как заключили мир, Ие именем фараона начал отправлять сюда с хлебом в Сирию, чтобы вытеснить с сирийских рынков вавилонское зерно. Так зерно вздорожало пуще прежнего, а таких цен, как нынче, в Египте сроду не было. Так что доходы наши неисчислимы и будут еще расти, пока мы держим зерно в хранилищах. Ибо к осени в Египте начнется голод из-за того, что новопоселенцы не обрабатывали и не засевали свои поля. К тому же с фараоновых земель рабы бегут, а земледельцы прячут свое зерно, чтобы его не отправили в Сирию. По всем этим причинам я не устаю благодарить небеса и землю за твое великое хитроумие, мой господин. Ибо ты превзошел в торговых делах даже меня, который полагал тебя сумасшедшим. Каптах очень возбудился, рассказывая. Он продолжал. «Я восхваляю такие благодатные времена, когда богатство богатых приумножается и растет, хочет того хозяин или нет. Наступила пора радоваться и купцам, они теперь пируют с утра до вечера и с вечера до утра, а вино там льется рекой, ибо они богатеют, не сходя с места. Воистину, нынче удивительное время». Серебро и золото так и текут в наши лари и шкатулки. Знаешь ли ты, мой господин, что, продавая пустые горшки, я нажился не меньше, чем на зерне? Нет-нет, это не глупые шутки, а чистая правда. Пусть в это и трудно поверить. По всему Египту сейчас развелась тьма скупщиков пустых и старых горшков, все равно какой формы. Так что пивовары и виноделы рвут на себе волосы от того, что у них не хватает сосудов. Воистину удивительное время. Человек может разбогатеть на пустоте. И вот, прослышав об этом, я успел скупить в Фивах все пустые горшки и велел сотне другой рабов покупать и собирать еще, ведь люди, разумеется, отдавали моим людям старую посуду даром, только чтобы те унесли пропавший горшок вон из дома. И если я скажу, что этой зимой я продал 1000 раз по 1000 горшков, то это будет разве что небольшим преувеличением, но уж никак не враньем. Да и зачем мне врать, когда эта горшечная быль неправдоподобнее любой небылицы? «Какой глупец станет скупать пустые горшки?» – спросил я. Каптах лукаво подмигнул мне своим единственным глазом. Скупщики утверждают, что в Нижнем царстве открыли новый способ консервировать рыбу в воде и соли, но я проверил это и выяснил, что все эти горшки отправляют в Сирию. Огромные партии плывут морем в Танис и в Газу тоже. Там их разгружают и караванами перевозят в Сирию. Но что делают сирийцы с пустыми горшками, сказать трудно. Сколько я не задавал этот вопрос разным умным людям, никто не мог ответить, никто не знает, зачем они платят за старые горшки, как за новые, и что они делают со всей этой пустой посудой. Рассказ Каптаха был, конечно, удивителен, но я не стал ломать себе голову над этой загадкой, ибо меня больше занимало положение с зерном. Выслушав отчет до конца, я сказал ему: «Продавай все, что у меня есть, если понадобится, и покупай зерно. Скупай, Каптах, все запасы, какие только можешь, и за любую цену. Но не то зерно, которое еще не проросло и лежит в земле, а только то, которое ты можешь увидеть собственными глазами и пощупать своими пальцами. Подумай также о том, сможешь ли ты выкупить обратно хлеб, отосланный в Сирию. Хотя по условиям мирного соглашения фараон и обязан отправлять его туда, все же Сирия получает зерно и из Вавилонии, и столько ей просто не нужно. Это правда, нынешней осенью в земле Кемет наступит голод, и пусть будет проклят всякий, продающий зерно царских житниц из одного только желания посоперничать с вавилонским хлебом. Каптах, выслушав меня, восхитился моей мудростью и сказал: «Твои слова разумны и правильны, мой господин, ибо по завершении этого дела ты станешь богатейшим человеком в Египте. Думаю, что я могу скупить еще сколько-то зерна, правда, по грабительским ценам. А что касается человека, которого ты хочешь проклясть, так это тупоголовый жрец Эйе, который начал продавать фараоново зерно тотчас после заключения мира по дешевке. И из-за своей глупости он продал столько, что Сирии хватит теперь его на долгие годы. И сделал он это потому, что Сирия платит сразу золотом, а ему нужны были горы золота для празднества 30-летия. Сирийцы не станут продавать нам обратно наше зерно. Хлеботорговцы уже выяснили это. Они складывают его в хранилище на зиму и не уступят ни зернышка. Сирийцы – хитрые купцы. Я думаю, они дожидаются, когда здесь каждое зернышко будет на вес золота. Вот тогда они и продадут нам наш хлеб обратно и набьют египетским золотом свои лари. Но только тем золотом, которое не сможем прибрать к рукам мы с тобой, мой господин». Скоро, однако, я забыл и о зерне, и о голоде, грозящем Египту, и о будущем, скрытом во мраке, которое придет на смену последнему кровавому закату над Ахетатоном. Я смотрел в глаза Мерит, и сердце мое упивалось ее красою. Она была сладким вином для моих уст и бальзамом для моих волос. Мы оставили Каптаха, и она постелила свою постель для меня. И я без сердечного стеснения мог назвать ее теперь своей сестрою, хоть прежде думал, что ни одной женщине не смогу сказать этих слов. Но после всей горячки молодости, после обманов и разочарований, дружба Мерит была хлебом и вином, насыщающим голод и утоляющим жажду. И прикосновение ее губ пьянило меня больше, чем все вина гор и долин вместе взятые. Насытив мой голод и утолив мою жажду, она взяла мои руки в свои, и в ночной темноте я чувствовал ее дыхание у себя на шее. Мы говорили с ней так, что в сердце у меня не осталось ничего тайного, и я говорил не лукавя и не обманывая. Ее же сердце хранило тайну, хотя я и не догадывался об этом. Но так, видно, судили звезды еще до моего рождения, и поэтому я не стану с запоздалой горечью корить ее память. Вот так я был опьянен любовью и чувствовал, что мужественность моя окрепла. Ведь молодость — пора многих заблуждений, юная любовь полна грусти, потому что не знает себя и не знает собственной силы. Она думает, что сила — нечто само собой разумеющееся, не догадываясь, что год от года та убывает, и плоть мужчины слабеет к старости. И все же в дни своего заката я пою хвалу юным годам, ибо, быть может, голод лучше насыщения, и жажда будоражит человека сильнее, чем допьяно утоленное сердце. Но в ту пору в Фивах мне представлялось, что по сравнению с молодостью моя мужественность окрепла. Может быть, это тоже было заблуждением, видимостью, которой обманщица жизнь пленяет человеческий взор. Эта видимость сделала все в моих глазах прекрасным. И я никому на свете не желал зла, но всем только добро. Лежа рядом с Мерит, я не чувствовал себя чужим в мире, в ее объятиях был мой дом, и ее поцелуи развеивали мое одиночество». И все же это было еще одним заблуждением, которое мне суждено было пережить, чтобы мера моя стала полной. В крокодильем хвосте я снова увидел маленького Тота, и при виде него на сердце у меня потеплело. Он обвил своими ручками мою шею и назвал меня папа, так что я не мог не растрогаться его памятливости. Мерит сказала, что его мать умерла, и она взяла его к себе, ведь она носила его на обрезание и обязана по обычаю заботиться о нем, если собственные его родители не могут этого сделать. Тот отлично освоился в крокодильем хвосте, и завсегдатые этого заведения баловали его, носили ему подарки и игрушки, чтобы сделать приятное Мерит. Мне тоже он очень нравился, и пока я был в Фивах, я брал его к себе, в бывший дом плавильщика меди, что несказанно радовало Мути. А я смотрел, как он играет под смоковницей, как возится и спорит с другими мальчишками на улице, и вспоминал свое детство в Фивах и завидовал Тоту. Он чувствовал себя здесь как дома и даже оставался у меня на ночь. А я для собственного удовольствия начал учить его, хоть он еще был мал, чтобы идти в школу. Я нашел, что он очень смышленый. Он быстро освоил письменные знаки и рисунки, так что я твердо решил определить его в лучшую школу, где учились дети фиванской знати. Мерит была счастлива, когда я сказал ей об этом. Что касается Мути, то она не уставала печь для него медовые пирожки и рассказывать ему сказки. Ведь ее мечта сбылась. В доме был сын, но не было жены, которая надоедала бы ей и шпарила ей ноги кипятком, как делают обычно жены, ссорящиеся со своими мужьями. Я был бы, пожалуй, вполне счастлив, не будь в Фивах так неспокойно, а не замечать этого я не мог. Не проходило дня, чтобы на улице или площади не вспыхнула драка, а споры об Амане и Атане неизменно заканчивались ранениями и пробитыми головами. У фараоновых блюстителей порядка было много работы, и у судей тоже, и каждую неделю на пристани собирали толпу связанных людей – мужчин, женщин, стариков и совсем детей. Их отрывали от дома и увозили на принудительные работы на царские поля, в каменоломни и даже на рудники. И все из-за Амана. Однако их отъезд ничуть не напоминал отправление рабов или преступников. Народ в белых одеждах собирался на пристани на их проводы, шумно приветствовал их и осыпал цветами, не обращая внимания на стражников. А пленники подымали вверх связанные руки и кричали: «Мы скоро вернемся!» И некоторые мужчины, потрясая кулаками, возбужденно восклицали: «Воистину мы скоро вернемся и вкусим атановой крови!» Вот что они выкликали, и стражники предпочитали не вмешиваться из-за собравшегося народа и не употреблять по назначению свои палки, пока судно не отчалит от берега. Так разделялся народ Фив, и сын разлучался с отцом, а жена с мужем ради Атана. И как приверженцы Атана носили крест жизни на платье или воротнике, так рог Амана был отличительным знаком его верных, по которому они узнавали друг друга и который носили открыто, благо никто не мог запретить им. Ведь рог во все времена был излюбленным украшением одежды. Почему для этой цели они выбрали именно рог, сказать наверняка не могу. Может быть, имелся в виду рог Аманова овна, а может, одно из бесчисленных божественных имен, пишущееся так же, как слово «рог», которое, раскопав в древних речениях, жрецы вытащили на белый свет и дали народу для опознавания друг друга. Так или иначе, но носители рога опрокидывали корзины торговцев рыбой, крушили щиты на окнах и нападали на своих противников с кличем: «Прободаем, пропорим Атана рогом!» На что приверженцы Атана ответили тем, что стали носить под платьем ножи, выкованные и заточенные в форме креста жизни. Этими ножами они оборонялись, подбадривая себя криками: «Воистину кресты наши острее рогов! Крест жизни подарит вам вечную жизнь!» И точно! Этими ножами они отправили многих в дом смерти для приготовления к вечной жизни. Стражники никогда не останавливали их и даже защищали, хотя часто бывало, что целая ватага атановых сторонников крестов наваливалась на одного рога, забивала его и, раздев до нога, бросала на улицы. К моему изумлению, власть Атана в Фивах необыкновенно окрепла за прошедший год, и отчего это произошло, я не сразу понял. Одной из причин было возвращение в Фивы многих новопоселенцев, все потерявших в конец разоренных и озлобленных на жрецов, которых они обвиняли в отравлении хлеба, и на чиновников, потворствовавших тем, кто засорял каналы и пускал скот на поля с посевами. Новопоселенцы в своем отчаянии принесли с собой Атана. Ревностными сторонниками Атана были все, кто выучился новому письму и ходил в атановы школы. Молодежь всегда поддерживает то, что наперекор старине. Также рабы и гаванские носильщики, собираясь вместе, говорили: «Наша мера и так ополовинена, нам терять нечего. И если перед лицом Атана нет ни господ, ни рабов, ни хозяев, ни слуг, то для Амана мы только вечные должники». Но больше прочих родили об Атане воры, грабители могил и доносчики. Эти последние особенно нажились и теперь очень опасались мести. Вообще все, кто так или иначе зарабатывал на Атане свой хлеб и не хотел впадать у фараона в немилость, предпочитали держаться за Атана. Так разделялись и враждовали в Фивах, пока, наконец, самые достойные и миролюбивые люди не присытились всем этим и не изверились окончательно. С горечью они сокрушались: «Аман или Атан, нам все едино, мы хотим одного – в спокойствии делать свое дело и получать за это свои меры полными, но нас раздирают на части, так что мы уже не знаем, стоим мы на ногах или на голове». И все же в наихудшем положении оказывается в такие времена тот, кто хочет оставаться самим собой и не мешать другим верить во что им угодно. На него ополчаются и те, и эти, поносят его и уличают в безволии, равнодушии, тупости, черствости, строптивости и отступничестве, пока, наконец, затравленный, он не начнет рвать на себе одежды и не закроет на все глаза, выбрав крест или рог, что-нибудь, что, по его мнению, принесет ему меньше вреда. И вот так многие дома украсились изображениями рога и креста. Целые городские кварталы выставляли их. Они висели на стенах винных лавок, пивных и увеселительных заведений. Так что рога пили в своих пивных, а кресты в своих. Девицы же, занимающиеся своим ремеслом под обводными стенами, вешали себе на шею попеременно то крест, то рог, в зависимости от вкуса каждого следующего мужчины. Но всякий вечер и те, и другие, упившись в своих пивных, вываливались гуртом на улицы, разбивали светильники, гасили факелы, крушили щиты на окнах и наносили друг другу увечья. Так что невозможно уже было понять, кто из них хуже – рога или кресты. Во всяком случае, меня одинаково ужасали и те, и эти. Крокодильему хвосту тоже пришлось сделать выбор. Сколько птах не ловчил, чтобы избежать этого. Ему хотелось оставаться сторонником всякого, из кого можно было выдаить серебро. Впрочем, выбора как такового у него не было. Ибо на стене его дома каждую ночь появлялся крест жизни в обрамлении непристойных рисунков. И это было неудивительно. Зерноторговцы пылко ненавидели Каптаха за то, что он разорил их, раздав зерно новопоселенцам. Так что тут не помогла даже его хитрость. Указание в налоговом отчете, что заведение записано на имя Мерит. Кроме того, поговаривали, что в этом питейном доме плохо обошлись с самановыми жрецами. И, наконец, здешними завсегдатаями были гаванские богачи самого сомнительного толка, не колебавшиеся в выборе средств для своего обогащения. Так, это место давно уже облюбовали старшины грабителей могил. Они с удовольствием пили здесь крокодильи хвосты и сбывали в задних покоях награбленную добычу скупщикам тайных товаров. Все эти люди были сторонниками Атана. Благодаря ему они обогатились и его именем сокрушали соперников и отправляли их в рудники, ложно свидетельствуя перед судьями. Грабители могил к тому же заявляли, что вламываются в усыпальницы, движимые истым благочестием, ради Атана уничтожить на стенах имя проклятого бога. В это мое пребывание в Фивах в моем дворе уже не толпились больные, пришедшие за помощью. Многие сторонились меня, избегали встречаться со мною взглядом, а увидев где-нибудь в уединенном месте, говорили: «Мы не желаем тебе зла, синухи. Наших жен и детей точат разные хвори. Мы в отчаянии и не знаем, что предпринять, потому что целителей, равных тебе, больше нет. Но приходить к тебе мы не смеем. Мы боимся, что твой дом проклят, и не хотим навлекать на себя несчастье». И еще они говорили: «Нас страшит не проклятие, все эти божественные дела нам опостылили, и меры наши оскудели так, что нам, в общем, все равно, жить или умирать. Мы боимся рогов. Они ломают двери наших домов и избивают наших детей, пока мы работаем. А ты слишком известен. Ты довольно говорил об Атане, и на воротнике у тебя этот неприятный знак». Я отвечал: «Я не могу обижаться на вас и ваше невежество, и ваши трудности мне понятны. Идите тогда к Аману, я слышал, что он исцеляет больных чудодейственным способом». Они говорили мне: «Ты смелый человек, синухи, раз произносишь вслух это имя, не боясь стражников. Это правда, Аман исцелил многие мучительные недуги. Но его исцеление кратковременно, а потом недуг возвращается с новой силой. Мы сами испытали это, и поэтому побаиваемся священных исцелений, которые к тому же привязывают нас навечно к рогу, а мы такого не хотим. Мы хотим жить свободно, хотим не бояться за свою жизнь и спокойно заниматься своим делом. Но этого-то нам и не дают. Так что прости нас, синухи, прости, что из страха за себя и за свои семьи мы не решаемся приветствовать тебя должным образом, как требует твое достоинство. Зато рабы и носильщики из гаваней, не чинясь, шли ко мне со своими раздробленными в жерновах пальцами, разбитыми коленями и руками, сломанными свалившимися с лебедки грузом. С робостью они спрашивали меня: «А правда, что этот Атан, которого мы не понимаем, потому что у него нет изображений, равняет богатых и бедных и освобождает рабов? Мы тоже хотим лежать на ложах под расписными потолками, пить вино из золотой посуды и заставлять работать на нас других. Мы ведь знаем, что такое уже было, когда богачей усылали в рудники, и их жены просили подаяния на улицах. А те, у которых прежде не было ничего, в изобилии имели хлеб и вино и спали под золотыми потолками. Если такое время уже было, оно ведь может повториться. Установит ли Атан снова такой порядок?» Я лечил их пальцы, вправлял вывихнутые руки и ноги, перевязывал колени и говорил им: «Воистину не меня спрашиваете об этом. Мне об этом ничего не известно. Один фараон ведает мудрость Атана, и Атан лишь ему открывает свой замысел. Я знаю только то, что Атан определяет каждому его место, цвет его кожи и язык. Рабы были и всегда будут, и людям всегда придется работать своими руками. С этим ничего не поделаешь. И поэтому пусть каждый занимается своим делом в соответствии со своим умением. Боюсь, что речи ваши опасны, и мысли сулят недобрые, и мне не хотелось бы, чтобы вас услышали стражники». Но они отвечали: «Мы говорим с тобой откровенно, Синухи, потому что знаем, что ты простая душа и мухи не обидишь. Вот и нас ты лечишь без всякой платы, и уж точно ты не станешь объявлять о наших разговорах. Но ты неправильно нас понял. Мы сами понимаем, что люди должны работать своими руками, но мы не понимаем другого. Почему именно мы родились, чтобы быть рабами и наемниками, а все прочие, чтобы пить из золотой посуды в золотых дворцах? Вот этого мы не понимаем и хотим, чтобы нам объяснили. Иначе нам не остается ничего другого, как думать, что весь этот порядок неправильный и ошибочный и достоин только шакалии могилы. И, может быть, однажды мы ее выроем и отправим в нее всех богачей, вельмож и тех, кто сейчас бьет нас палками». Их наглость просто ошеломила меня, но в ней была правда, и я тщетно ломал голову, ища достойный ответ. Всей моей учености не хватило для него, и поэтому я только сказал: «Человек раб, если чувствует себя рабом. На самом деле в душе каждый человек свободен». На это они ответили, усмехаясь: «Попробовал бы ты разок палок по спине, так бы не говорил». Потом они добавили: «Мы любим тебя, Синухи, за то, что ты простая душа и лечишь нас без всякой платы. Поэтому можешь приходить к нам в гавань, мы спрячем тебя в пустой корзине и спасем тебе жизнь, когда начнется великий шакалий гон. Думаем, что начнется он скоро, потому что меры наши скуднее скудных, масло горчит все сильнее, и терять нам больше нечего». Меня, однако, никто пока еще не смел задевать, ибо я был все-таки царским лекарем, и самый беднейший гаванский люд знал меня и слышал о моих делах. Поэтому ни крестов, ни непристойных картинок на моем доме не появлялось, и никто не подбрасывал падаль в мой двор. Даже пьяные дебоширы обходили его стороной, когда таскались гурьбой по ночным улицам, выкликая имя Амона, чтобы позлить стражников. Так или иначе, но почитания всякого носящего знаки царского отличия были глубоко в крови у народа, как ни старались жрецы уверить его, что фараон Эхнатон — незаконный царь. Но вот одним жарким днем маленький тот вернулся с прогулки истрепанный и побитый. Из его носа текла кровь, а один зуб был выбит, что, впрочем, ему не очень повредило, потому что как раз в это время у него менялись зубы, и рот его выглядел очень потешно. Тот всхлипывал, хотя старался держаться молодцом. Но Мути пришла в ужас и от негодования и злости даже расплакалась, пока умывала его. После чего, не в силах больше сдерживать себя, она схватила своей сухонькой ручкой валек для стирки и ринулась к двери с криком: «Амон или Атон, но эти щенки вязальщика мне ответят». И прежде чем я успел остановить ее, она исчезла. А вскоре с улицы донеслись мальчишечьи вопли, ругань мужчины и крики о помощи. Мы с Тотом боязливо выглянули за дверь и увидели Мути, именем Атона расправлявшуюся со всеми пятью сыновьями вязальщика тростника, с его женой и с ним самим, тщетно закрывавшим руками голову, в то время как из носа у него сочилась кровь. Закончив расправу, Мути возвратилась в дом, еще тяжело дыша от негодования, а когда я попытался успокоить ее и объяснить, что вражда порождает лишь вражду, а мщение вспахивает поле для мщения, она едва не побила вальком и меня. Однако, по мере того, как проходил день, совесть начала мучить ее, и, сложив в корзину медовые пирожки, жбан пива и ношеное платье, она отправилась к вязальщику тростника, мириться с ним и его семейством, заявив ему при этом: «Держи своих мальчишек построже, как я держу своего, то есть мальчика моего господина. Не годится добрым соседям мутузить друг друга из-за рогов или крестов. Тем более, что я-то покажу задницу любому богу, из-за которого моему мальчику поставят синяк или пустят кровь из носа». После этого происшествия вязальщик стал относиться к Мути с величайшим почтением и носил подаренные ею вещи по праздникам. А его сыновья сделались приятелями Тота, частенько заглядывали к нам на кухню за сладким пирожком и все вместе дрались с отпрысками рогов и крестов, если те забредали на нашу улицу с недобрыми намерениями. Тот сражался рядом с ними, так что сам Сет не мог бы уже разобраться, кто он, рог или крест. Но мое сердце трепетало теперь всякий раз, как тот шел играть на улицу, ибо я не хотел останавливать его. Он должен был научиться стоять за себя и получать свою меру полной. И все же я повторял ему всякий день: «Слово сильнее кулака, тот, а знание сильнее невежества, поверь мне».